Я уже связывал ее по ее просьбе, поэтому соглашаюсь. Она привязывает меня к кровати, используя какие-то сложные узлы, посыпает детской присыпкой, кидает на кровать рядом со мной большую мягкую игрушку. «Слишком туго?» — спрашивает она, но поскольку прелюдия в разгаре, и я рассчитываю на секс, я не жалуюсь. И вот я лежу, распластавшись, в чем мать родила, с ног до головы обсыпанной детской присыпкой, с гигантской плюшевой пандой на кровати. Закрывая глаза, я предвкушаю продолжение соблазнения. Но ничего не происходит. Я открываю глаза, ее нет, сбежала. Ничего не остается, как дожидаться, пока придут домой соседи. Разве здесь, в деревне, кто-нибудь услышит мои крики? Наша хозяйка, может, и услышит, но я не хочу, чтобы она лицезрела меня в таком виде. Тянутся часы томительного ожидания. Кажется, что прошел целый день. В конце концов подъезжает машина Леона. Меня охватывает паника, что с ним красавчик Уилли, или Хейс, или, не дай бог, женщина. Не дыша, я жду, кто войдет. К сожалению, из спальни не видно, кто это. Проходит целая вечность, пока он возится в гостиной. Я больше не могу ждать и зову. «Эй, послушай, подойди сюда и помоги мне тут немного». «Хорошо, подожди минутку». Проходит несколько минут. «Нет, мне нужно, чтобы ты подошел прямо сейчас. Поторопись, пожалуйста». «Хорошо, подожди, мне нужно в туалет», — говорит он, появляясь в комнате, но проходит мимо меня. Когда же он видит всю бесславную картину, начинает хохотать, как безумный. Он спрашивает, какого черта я делаю с Мишкой и с этим белым дерьмом, которым я посыпан. Теперь я тоже смеюсь. После того, как Леон милостиво развязывает меня, мы оба смеемся дня три. Здорово надо мной подшутили. Одна из самых тяжелых работ для медперсонала любого госпиталя, где лечат прожженных морских пехотинцев, без сомнения, проктология. Этот труд определенно требует уникальных навыков и принципов, которые, возможно, применимы и в других областях. Кому повредит опыт работы с целым скопищем задниц? Поэтому, переведясь из общей хирургии в хирургическую клинику, я впоследствии стал главным экспертом-проктологом на базе. Это означало, что каждое утро в понедельник каждая задница, у которой были проблемы, оказывалась у моего порога. Какова бы ни была проблема — геморрой, тромбированный геморрой, пероректальный абсцесс, пилонидальные кисты, все, что имело отношение к прямой кишке, анусу и тому, что расположено рядом — всех сначала осматривал я, прежде чем они попадали к настоящему проктологу. Правда, вскоре доктора просто оставляли меня за главного и отправлялись играть в гольф. Никаких проблем. Вскоре я дошел до такого состояния, что мог вскрывать абсцесс и обедать одновременно. Меня это не беспокоило. Мой опыт в накладывании и смене любых повязок, а также в разнообразных процедурах по лечению пациентов с пилонидальными кистами, кистами, которые образовываются в трещинах заднего прохода, когда туда попадает волос и заносится инфекция.